Илья Масодов. Дорога на запад. Леночка жила вон в том девятиэтажном доме, что виднеется за тополями на невысоком холме. Из окон верхних его этажей до сих пор можно увидеть чистый пейзаж, покрытого солнечной пылью города. Известковое наслоение новостроек, крыши старых кирпичных домов, осколки разбившейся в незапамятные времена красной небесной плиты, маховую поросль деревьев, поднимающуюся по склонам холмов, и дорогу на запад. Широкую, свободную от машин, если смотреть на нее наступающим летним вечером из далекого окна, то кажется, будто она не для будущих автомобилей, а для движения самой мысли, направленной к горизонту, для бега вслед за солнцем мифических атлетов моего детства. Но Леночка жила невысоко, на четвертом этаже, и ей не было видно дороги на запад, ее заслоняли деревья, и лишь зимой, когда терялись листья, можно было разглядеть белую, уносящуюся к горизонту гладь, особенно утром после ночи, когда шел густой снег, тогда дорога становилась чистой, как замерзшая река. Она могла долго оставаться такой, пока бродячие собаки и мальчишки на санках не испортят ее белизны. Впрочем, Леночка и не глядела на дорогу, она больше любила смотреть во двор, на кусты, асфальтированные площадки, разделенные лабиринтами парапетов, по которым, да еще по малозаметным выбоинам в камне, можно было забраться на крышу любого гаража или трансформаторной будки, детские песочницы с бревными качалками и крашенными алой краской грибками. Иногда на них прилетали сороки. Оставленные автомобили, выцветшие от ветров и дождей, уже казалось никому не нужны. Одним словом, Леночка любила смотреть на все настолько знакомое, что там, за оконным стеклом, была уже часть ее самой. В каком-то смысле это стекло стало зеркальным. Самым любимым днем у Леночки был Новый год. Он был даже лучше дня рождения, потому что на Новый год ей доставались всегда заветные подарки, иногда такие, о которых она боялась даже и мечтать. Это все делал Дед Мороз, который ходил ночью по домам, где живут дети, со своим таинственным волшебным мешком. Леночка произносила ему свои желания шепотом в кровати, молитвенно складывая руки на груди. Он же слышал и несказанное, что стояло за словами, и приносил Леночке не то, что она просила, а иное, чего ей хотелось на самом деле. Это было страшно, когда Леночка понимала, как Дед Мороз ее любит. И вот в ту новогоднюю ночь, когда Леночке было уже без малого 8 лет, она проснулась, чего не делала раньше никогда в новогоднюю ночь. Она проснулась, потому что с карниза упала сосулька, или потому что в низинных дворах залаяла собака, или потому что скрипнула дверь гостиной. Неизвестно, почему именно, но она проснулась и увидела, как папа стоит на коленях у елки и раскладывает там подарки, которые должен был принести Дед Мороз, но не принес. Леночка следила за папой, как он перекладывает кулечки с подарками в свете дворового фонаря, и она поняла, что Дед Мороз передал папе подарки через порог, потому что спешил в другие квартиры. Она дождалась, притворившись спящей, пока папа ушел, слезла с кровати и рассмотрела свертки. Но это было все ненужное, совсем не то, что она хотела. Особенно ей запомнилась кукла с белым бантом в целлофановом кульке, такая противная. И тут Леночке пришла в голову мысль, что Дед Мороз просто напутал, и ей достались подарки совсем другой девочки из совсем другого дома. И Леночка заплакала от обиды и от жалости по пропавшим волшебным подаркам, которых она ждала целый год. Плакала она довольно сильно, потому что горе ее было большим, но тихо, чтобы никто не узнал, что она проснулась и плачет от своего горя, и что она такая жадная, что ей так хочется подарков. Потом она оделась, взяла противную куклу в целлофановом кульке и тихонько вышла за дверь. Замок, конечно, щелкнул не очень громко, но Леночка все равно кинулась бежать по лестнице. Она хотела догнать Деда Мороза и сказать ему, что он перепутал подарки. Между вторым и третьим этажами Леночка выглянула через окно парадного во двор. Там никого не было, а снег был настолько истоптан праздновавшими Новый год и засыпан конфетти, что следов Деда Мороза на нем было не отыскать ни за что. Спустившись во двор, Леночка остановилась у скамейки на скользком утрамбованном снегу, не зная, что ей делать дальше. Несколько окон в доме еще горели. Леночка знала, что есть такие люди, которые не верят в Деда Мороза и празднуют до утра, и за это им никто не приносит подарков. Леночка пошла вдоль стены дома, поминутно озираясь, она надеялась, что Дед Мороз еще внутри или в соседнем доме и вот-вот выйдет из парадного. Так она шла, пока не увидела человека, сидящего на качельной доске посреди детской площадки. Человек был одет в темную, расстегнутую шубу, которая оказалась ему несколько мала, так что покрасневшие от мороза руки человека намного вылезали из рукавов, а на голове его сидела нахлобученная шапка-ушанка, одно ухо которой опустилось, зато второе завернулось вверх, словно человек прислушался им к неведомой музыке волшебной новогодней ночи. Человек сидел, опустив голову, и, может, даже в такой форме спал. Леночка подошла к нему. Осторожно поскрипывая снегом, она ожидала услышать храп, но человек не храпел, он сидел тихо, бросив вылезшие из рукавов руки поверх колен. Они казались слишком тонкие, эти руки, по сравнению с пухлыми рукавами шубы. Они напоминали голые, беззащитные тела моллюсков, покинувших свои испорченные раковины. Внезапно голова человека вздрогнула и повернулся к Леночке. Та чуть не вскрикнула от неожиданности. Человек глядел на нее, словно не понимая, где же она есть. Разумеется, от него пахло вином, но не так уж, чтобы сильно. «Вы не видели Деда Мороза?» — робко спросила Леночка, прижимая к себе зашуршавшую кульком куклу. «Он туда пошел», — махнул рукой человек. Точнее, не махнул, а бросил руку в сторону, как тряпку. «Давно?» — испугалась Леночка. «Да недавно», — хрюкнул человек, все еще продолжая искать Леночку опустевшими глазами. Потом он вдруг понял, что никогда не найдет, и задрал голову вверх, да так стремительно, что чуть не повалился со своей доски. Леночка тоже посмотрела вверх и увидела, что на небе звезды. Звезд было такое огромное множество, сколько Леночка никогда и раньше не видела. Человек что-то промычал невнятно, уставившись на них, и Леночка тоже промычала что-то ему в ответ, правда, сама не поняла что. Но она не могла тут долго стоять, ей нужно было идти догонять Деда Мороза. Она повернулась и пошла, а человек остался сидеть на доске качалки, подняв одно мохнатое ухо вверх. Он смотрел на звезды, как на огромный, сказочно красивый торт. А Леночка спустилась узкой, обледеневшей дорожкой по склону, одной рукой держа противную куклу, а второй хватаясь за ветки кустов, чтобы не грохнуться. Рядом проходила саночная дорога, покрытая затвердевшими царапинами полозьев. На обочине ее в кустах валялась чья-то красная рукавичка. Фонарей нигде поблизости не было, но снег светил Леночке самим собой, видимо, отражая огненные звезды, повисшие в черноте. Спуск скоро кончился, и Леночка пошла по ровному снегу среди обсыпанных инеем деревьев. Дома скрылись из виду, вслед за ним исчезло в Леночке воспоминание о пережитых ранее звуков, то есть для нее наступила тишина. Она шла в тишине, похрустывая кульком. Постепенно ей стало холодно, потому что она забыла дома свои красные рукавички. Вокруг было так покойно, словно никакого Нового года тут еще и в помине не было, словно он обошел это место стороной. Потом она увидела что-то светлое за ветвями, а когда поближе подошла, то поняла, что это маленькая церковь. Церковь была не белая, а бирюзовая, с отдельными белыми местами. Купол у нее был совсем бирюзовый, а ставни окон белые, двери же не было видно, наверное, она располагалась с обратной стороны. Леночка не собиралась заходить в церковь и искать дверь, она только остановилась, чтобы разглядеть красивые сосульки, висящие над затворенным окном, и тут же она услышала. «Отломи веточку», — тихо прошептал кто-то. Леночка обернулась, но никого не увидела. Она зашла за угол церкви, но и там никого не было, не было и следов на свежем, выпавшем накануне днем снегу. И дверей тоже не было. Леночка обогнула еще один угол, потом последний. У церкви вовсе не было двери. «Отломи веточку», — снова тихо прошептал кто-то. Леночке стало страшно. Она хотела убежать, но не решалась. Нельзя же было понять, где находится шепчущий, внутри церкви или снаружи, за стволами деревьев. Она подошла к ближайшему дереву, отломила маленькую веточку и бросила ее в снег. «Снегири полны крови», — сообщил шепот уже совсем близко. «Они прилетают к нам с севера, где стоят города мертвецов». Леночка вскрикнула и метнулась было в ту сторону, откуда пришла, да так и застыла, потому что там уже был кто-то. Там стояла девушка в буром пальто, такая тонкая, что ее и вправду легко было не различить за стволами. Светлые волосы девушки были заплетены в косу, а лицо у нее было красивое и страшное. Оно было такое страшное, что Леночка, как только его увидела, сразу начала дрожать, ее задергало деревянным холодом, пальцы вжались в ладони, а зубки вовсю заклацали во рту. «А, боишься?» – прошептала девушка. «Ты видела снегирей?» Леночка пожала плечами. Честно сказать, она в жизни никогда не видела снегирей, только в книжках да на картинках. Снегири не прилетали в наш город. «Снегири – спутники ужаса!» – девушка взмахнула руками в стороны, будто символизируя собой ужас. «В них полно мертвой крови. Может, ты думаешь, мертвая кровь темна и холодна? Нет, она светлая и жгучая, как солнце». Девушка вдруг моргнула, чего никак нельзя было от нее ожидать. «В тебе тоже много крови, девочка. Где ты находишь свою кровь?» «Она всегда у меня есть», – прошептала Леночка. «Странно. А мне казалось, ты тут что-то ищешь». «Я искала Деда Мороза», — призналась Леночка. «Но его, наверное, и вправду нет». «Дед Мороз есть», — холодно сказала девушка. «Он там». Она показала рукой на бирюзовую церковь. «Там даже дверей нету», — усомнилась Леночка. «И окна все закрыты». «Дед Мороз там», — повторила девушка. «Ты хочешь его увидеть?» Леночка помотала головой. «Ты на самом деле хочешь его увидеть?» Девушка шипяще засмеялась. «Нет», — ответила Леночка. «Я знаю, что хочешь», — улыбнулась девушка. Она скользнула к Леночке, та попятилась, но девушка схватила ее за локоть. Леночка неровно ступила назад и провалилась в снег. Девушка упала на нее сверху, и хотя Леночка не могла больше смотреть на ее страшное лицо, но сопротивляться уже не было никаких сил. Хотелось только лежать, оцепенев, и чувствовать, как сонный холод постепенно пропитывает тело, как тряпочку. «Я покажу тебе Деда Мороза», — нежно прошептала девушка. «Я покажу тебе снегирей. Больших, пушистых, пунцовых, как светлые яблоки. Хочешь?» «Хочу», — бессильно согласилась Леночка. «А они не клюются?» «Нет-нет, ни в коем случае», — улыбнулась девушка, отбирая у Леночки кулек с куклой и бережно кладя ее рядом в снег. «Тебе ни капельки не будет больно, ни капельки. Ты же мечтала увидеть Деда Мороза. Вот и увидишь. Ты же мечтала?» «Да», — ответила Леночка, — «я мечтала». «Вот и чудесно». Леночка тупо смотрела, как тонкие, бледные с осенью пальцы разбирают пуговки на ее пальто. Она ничего не могла поделать, могла только смотреть. «А теперь погляди назад, за голову. Вон туда!» — девушка вытянула руку над Леночкиным лицом. Леночка задрала подбородок и посмотрела. Там стояло перевернутое дерево, и на дереве сидели настоящие снегири. Большие, пунцовые, как светлые яблоки. А за ними была звездная ночь. «Ну давай!» — шепнула девушка. «Иди к Деду Морозу!» Она навалилась на Леночку так, что та дернулась всем телом в сторону головы, прежде чем ледяные зубы одним рвущим ударом размозжили ей горло. Леночка задрыгала ногами, побежала по широкой снежной дороге на запад за садящимся в темноте багровым солнцем. Она знала, если не догонишь солнце, никогда больше не увидишь, потому что оно уходит навсегда. «Иди, иди!» — с силой дергала Леночку девушка. «Иди к деду».